и продолжил свою болтовню. В поисках собак и погонщиков Хуперу пришлось зайти в несколько деревень по обе стороны Берингова пролива. Ему повезло на островах Диомида, двух вулканических клочках земли по разные стороны линии перемены дат в самом центре пролива. Хотя острова разделяла менее 3 миль, Большой Диомид или остров Ратманова принадлежал России, а Малый Диомид — США. Хупер купил 19 собак у живущих на островах эскимосов, обменяв каждую на мешок муки. Затем Хупер пошел обратно к сибирским берегам, чтобы найти еще собак и проводников. В одном поселении капитан обнаружил человека по прозвищу Чукча-Джо, который в достаточной степени владел английским, чтобы стать переводчиком экспедиции. После этого Хупер посетил деревушку Тапкан, состоявшую из 20 хижин, растянувшихся по побережью. Обитатели деревни вышли навстречу отряду Хупера. По словам Юра, их радушно приняли и усадили на почетные места на оленьих шкурах. Все чукчи добродушно улыбались, когда мы пожимали им руки и пытались повторить наши приветствия. Когда мы рассказывали о своих планах, нас внимательно слушали даже женщины и дети. 2 годами ранее, неподалеку отсюда, зимовал Норденшольд на судне «Вега». И один из жителей деревни принес сделанные в России вилку, ложку и компас, который скандинавский путешественник вручил ему в качестве подарка. Отряд Хупера пригласили в одну из покрытых оленьими шкурами хижин. Там одна женщина нянчилась ребенком, а другая жарила на углях тюленью печень. Побеседовав со старейшими Тапкана, Хупер смог договориться, чтобы несколько человек и деревенских собак присоединились к его экспедиции. Когда они пошли по льду обратно к Орвину, один из нанятых тапканских мужчин услышал звук, от которого у него замерло сердце. Его маленький сын горько заплакал, узнав, что отец уходит в поход, написал Мьюр, и не успокаивался, как бы ни старались женщины. Мы пошли быстрее, но и в полумиле от деревни был слышен его плач. Когда Корвин развернулся, жители деревни остались стоять у кромки льда. Многие из них, конечно же, гадали, суждено ли им снова увидеть своих мужчин и собак. На следующий вечер Корвин оказался в ледовой западне Чукотского моря. Сломался дубовый руль корабля. Его обломки подняли на палубу, и команда несколько часов в попыхах сооружала новый руль, не обращая внимания на завывания собак. Расталкивая непрестанно движущиеся льдины, Хупер добрался до острова Колючин, где отряд должен был сойти на берег и отправиться в долгое путешествие на собачьих упряжках. Экспедицию возглавил первый лейтенант Уильям Херинг. Его сопровождали 3-й лейтенант Рейнольдс, матрос Геслер, несколько погонщиков собак и чукча Джо, который служил переводчиком. У них было 25 собак и 4 саней. Они взяли с собой провизии на 2 месяца и обтянутую шкурами лодку, чтобы преодолевать водные преграды. Хупер дал лейтенанту Херингу предельно ясные приказы. По свидетельству Мьюра, они должны были обследовать берег с целью найти команду Жанетты или сведения о судьбе экспедиции, расспросить всех встреченных местных жителей и обследовать обширные прибрежные регионы на предмет каменных туров или других возможных сигналов. Они должны были зайти как можно дальше на северо-запад и как минимум добраться до мыса Джаркин, а затем вернуться в Топкан, где Корвин постарается встретиться с ними примерно через месяц. Моряки и собаки спустились с корабля и по льду дошли до острова Колючин. «Собаки резво бежали вперед, обгоняя друг друга», — писал Мьюр. «Но выходцу солнечного цивилизованного юга, пожалуй, не представить более жуткого сочетания неба, холодной воды, льда и снега». Корвин повернул обратно коляске, чтобы выполнить другие задачи и собрать дополнительные сведения. «Мы пошли своим путем», — заметил Мьюр в своем дневнике. И отряд постепенно скрылся из виду в снежной пелене. «Мой драгоценный муж, нам стоит благодарить судьбу за то, что предпринимается столько попыток тебя спасти. На поиски отправлено так много экспедиций, что одна из них точно должна вас разыскать. Лето обещает быть непростым. Мы будем ждать новостей от тебя и твоего возможного возвращения. Надеюсь, нам не придется томиться в ожидании еще целый год. И все же я буду надеяться, пока не угаснет последний луч надежды. Зима в Нью-Йорке прошла очень быстро. Я очень мало ходила в театр. Как ни странно, у меня не было никакого желания. Теперь я не получаю от спектаклей такого наслаждения, как в компании с тобой. Порой я представляю, что ты застрял во льдах, не в силах контролировать движение корабля, и совсем потерял надежду. Но я отбрасываю эти мысли. Я надеюсь и молюсь, что вы живете дружно и во всем поддерживаете друг друга, что ваш маленький отряд не поразила никакая болезнь. Твоя любящая жена Эмма».